Глава 79. Никому я тебя не отдам. Зоя уставилась в окно и молчала почти всю дорогу. Ярик глянул на нее и слегка сжал ее руку. Она повернулась к нему и слабо улыбнулась. «Не переживай, все перемелется, мука будет», — сказал он. «Хорошо, что я не уехал, а с тобой зашел в дом». «Наверное», — кивнула она. Татьяна думала, что я одна приеду, а тут такой сюрприз. Вот только никто не учел, что я сама изменилась. Прежняя Зоя кинулась бы извиняться перед всеми, пытаться сгладить углы, стала бы просить прощения у Бориса и вообще бы напугалась. Вот только мне так хотелось зарядить ему в глаз. Если бы ему не прилетел подзатыльник от отца, то, наверное, я в него чем-нибудь кинула. Она выразительно посмотрела на Ярослава. «Даже так?» — удивился он. «Да. Я вдруг увидела всю свою прошлую жизнь со стороны, и ты знаешь, я даже благодарна Борису, что он решил уйти от нас. Я только жить начала, и вообще мне нравится эта шубка», — улыбнулась она. «Она очень красивая и мне идет». «Да, задела его за живое шуба, и Лёшкин рассказ про вашу новую жизнь. Он-то думал, что вы там горюете и тоскуете без него, а у вас все отлично. Зоя, но я с тобой не из-за дома или квартиры, а потому что я люблю тебя и мальчишек люблю. Они хорошие ребятки. Я когда на них смотрю, то вспоминаю нас с братьями». «Вот у меня веселый год будет», — усмехнулась Зоя. «Столько событий за такое короткое время». «Я не верю в приметы», — покачал Ярослав головой. «Даже в профессиональные?» «Это другое», — рассмеялся он. «Завтра на работу, а так не хочется», — вздохнула Зоя. «После такого отдыха нужна еще неделя отдыха». «У меня тоже на завтра запланирована сборка кухни», — кивнул Ярик. Больше они события, произошедшие в деревне, не обсуждали, но Зоя понимала, что дома нужно поговорить с мальчиками. Не каждый день они видят, как папаня орет всякие гадости и дерется с дедушкой. До своего пригорода добрались быстро, ребятня выбралась из автомобиля с серьезными лицами и направилась вместе с медведем в дом. Ярик с Зоей забрали переноску с котенком и гостинцы от разных родственников. «Дом, милый дом», — сказал Сашка, заходя в тамбур. «Как я скучал». Лёшка молча разделся, раскидал одежду и поднялся наверх в детскую. Зоя направилась за сыном следом. Мальчишка упал на кровать и стал плакать. «Лёшенька, сынок, не плачь, все хорошо. Мы дома, все живы и здоровы. Там бабушка с дедушкой подарки передали с гостинцами». «Мама, почему папа назвал нас арбузами?» — спросил он, вытирая сопли и прижимаясь к матери. «Мы же не арбузы, мы же люди, человеки, и ты человек, и я человек, и Сашка тоже человек. Он нас совсем не любит?» «Сынок, какие арбузы?» — не поняла Зоя, поглаживая всхлипывающего мальчика по спине. «Ну, он сказал, абузы». «Абуза», — задумчиво поправила его Зоя. «Мы же не абузы». «Нет, папа не прав. Он просто болеет, и поэтому с ним опасно общаться». «Он заразен?» — с удивлением спросил Лёшка. «Да, он болеет и заразен», — кивнула Зоя. «Поэтому мы с ним встречаться больше не сможем». «Но он когда-нибудь вылечится?» «Не знаю, сынок, может, это не лечится». «А бабушку с дедушкой он не заразит?» — забеспокоился мальчишка. «Надеюсь, что нет. Они же уже взрослые, скорее всего, у них иммунитет». «Деда побил папу», — вздохнул Лёшка. «А его лечить надо было, в больницу везти или врача вызывать». «Дедушка об этом не знал». «Ты ему позвони и скажи», — деловито сказал Лёшка, шмыгнул носом и вытер слезы. Он обнял крепко мать, чмокнул ее в щечку и побежал вниз разбирать подарки. «Вот бы меня кто так успокоил», — вздохнула она и пошла следом за сыном. Поздно вечером, когда Зоя уже собиралась ложиться спать, зазвонил телефон. На экране высветилось имя свекрови. Она с тревогой взяла трубку. «Алло», — — сказала тихо Зоя. «Тетя Таня, что-то случилось?» «Это я, Борис», — сказал бывший муж заплетающимся языком. «Я хотел сказать тебе, что я люблю тебя и наших сыновей. Прости меня, пожалуйста, за все. Я был дураком и натворил много нехороших дел. Я хочу все наладить. Давай начнем все сначала. Зоенька, дай мне еще один шанс. Я был неправ и сегодня вел себя просто безобразно. Но и ты хороша, приволокла чужого мужика в дом к моим родителям. Это же надо было до такого додуматься. Я всегда считал, что ты разумная женщина, а тут такой провал. Но я прощаю тебя за этот конфуз, такой я великодушный человек. Это же такая ерунда. Кстати, тебе не идет такой яркий цвет волос и эта дурацкая помада, и вообще такой макияж носят только женщины легкого поведения». Зоя убрала трубку от уха и нажала на кнопку отбоя. «Пусть Боря дальше рассказывает кому-нибудь другому, как должна выглядеть настоящая домашняя женщина». Она выключила телефон, то же самое сделала с аппаратом сына. Ей не хотелось, чтобы бывший супруг портил нервы еще и мальчишкам. Им достаточно было и дневного концерта. «Господи, как хорошо, что я с ним развелась, какое счастье!» — тихо сказала Зоя, укладываясь спать. «Солнышко, кто звонил?» — спросил Ярик, обнимая ее. «Мужик какой-то», — ответила она. «Наверное, ошибся номером». «Ясно. Зоенька, я вот чего подумал. А давай мы с тобой весной поженимся?» «Что?» — сон у Зои как рукой сняла. «Хорошо, тогда летом и поедем с мальчишками на море». «На море можно», — согласилась она, уютно устраиваясь на руке Ярика. «Я никогда не была на море». «Значит, ты согласна?» — радостно спросил он. «Мне нужно подумать», — проворчала она, пряча улыбку. Он прижал ее еще крепче и поцеловал. «Никому тебя не отдам».